Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». В этот понедельник умер Борис Натанович Стругацкий. Вторая половина легендарной пары Аркадий и Борис Стругацкий. Это, наверное, очень тяжело остаться одному, когда вы и с братом были одним писателем. Сегодня Бориса Натановича похоронили. Наверное, это какой-то такой рубеж. С каждой смертью проходит рубеж, когда остаемся мы. Книги и мы. И все зависит от того, будем ли мы помнить книги и сможем ли мы вынести из них, из этих книг, из этих душ человеческих что-то для себя. Для того, чтобы можно было жить на этой земле. Ведь на ней, в общем-то, нельзя жить без Стругацких. Разговор о Борисе Натановиче, о Аркадии и Борисе Стругацких мы сегодня поведем через повесть «Трудно быть Богом», которая столь же актуальна для нас сегодня, как и в 1964 году, когда она впервые была опубликована в авторском сборнике «Далекая радуга». О чем этот роман? Почему же все-таки так трудно быть Богом? Вот главный вопрос сегодняшней передачи. Мы ведем этот разговор по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити». И сегодня я сразу хочу начать со звонка нашей радиослушательницы. Уж больно точно Юле удалось сформулировать что-то сердцем. Здравствуйте. Повесть «Трудно быть Богом» — одно из произведений Аркадия и Бориса Стругацких. Поклонники творчества братьев говорят коротко АБС, посвященных прогрессорству, как и обитаемый остров и попытка к бегству. Прогрессоры — земляне, которые незаметно внедряются в общество планеты с более отсталой, чем земная цивилизация. Причем для землян, в свою очередь, прогрессорами являются представители сверхчеловеческой расы странников. «Трудно быть Богом» — цивилизация планеты, на которой живут и действуют герои повести, напоминает человеческое средневековье. Прогрессор должен стать своим среди населения этой планеты, преследуя благие цели гуманного развития общества. Но он обязан также соблюдать принцип невмешательства и всегда помнить о своей роли благодетеля для населения отсталой планеты, всегда быть вне событий, которые регулируют, и над ними. Он не человек. Человек, он на Земле, равный среди равных. А среди отсталых жителей планеты, которые он несет благо, он историк, он наблюдатель, он Бог. Читая пересказы произведений братьев Стругацких, я всегда поражалась, какими безжизненными, засушенными они оказываются по сравнению с самими книгами. И вот на тебе, у меня получается такое же. Короче говоря, можно ли оставаться человеком, выполняя роль Бога? Антон, или Дон Румата, нарушает заповеди прогрессорства. Он не смог остаться Богом, он по-человечески просто полюбил. Эмпатия оказалась губительной для прогрессора. Борис Натанович умер в понедельник на этой неделе. Но мне так и видится картина, как Б шагает широкими шагами навстречу с А по неведомым бесконечным звездным пространствам. Спасибо, меня зовут Юля. Ну да, ситуация получилась как в старинной поговорке. А и Б сидели на трубе. А упала, Б пропала. Что осталось на трубе? На трубе, как известно, осталось и мы. И все зависит от того, думаем ли мы над книгами, понимаем ли мы книги, хотим мы размышлять о Антоне, он же Дон Румата Эстерский, 35 лет ему, он главный герой романа. Сам Борис Натанович Стругацкий, кстати говоря, утверждал, что Румата и другие персонажи вовсе не являются прогрессорами. Юля, это я просто хотел бы подчеркнуть. Прогрессоры — в мире полудня появляются спустя век в романах Стругацких «Обитаемый остров» и «Парень из преисподней». А в то время они еще не прогрессоры. Они сотрудники Института экспериментальной истории, собирающие материал для теории исторических последовательностей. Вот так это называется точно. Поэтому с прогрессорами есть большие сомнения. Но что еще сказать? В 1989 году немецкий режиссер Питер Флейшман попробовал экранизировать роман. В общем, общепризнано, что это крайне неудачная экранизация. Режиссер Алексей Герман, которому стало плохо сердцем после смерти Бориса Натановича, уже очень много лет пытается, у него находится в производстве фильм по роману под названием «История арканарской резни». Условно. Ну, не знаю, состоится ли когда-нибудь это давным-давно ожидаемое любителями АБС экранизация. Но, в общем-то, это и не так важно. Я вот какой хочу задать вопрос сегодня слушателям по телефону 495-956-1514. Что происходит с Антоном, с Доном Руматой? Почему ему, оказывается, так трудно быть Богом? Кто виноват в том, что он все-таки перестает быть благожелательным наблюдателем, то есть Богом? Берет в руки оружие и начинает действовать, в общем-то, так же, как жители средневековой и темной планеты. Что самое главное в романе? Что происходит с Антоном? 495-956-1514. «Трудно быть Богом» – научно-фантастическая повесть Аркадия и Бориса Стругацких. Ну и так как планета средневековая, то почему-то ко всем событиям и трагическим событиям повести и уходу от нас Бориса Натановича я вспомнил замечательную группу, которая оживляла средневековую музыку. Dead Can Dance они назывались. «Мертвые могут танцевать». Серебряные нити. Чего же так трудно быть Богом? Вот версия нашей радиослушательницы Ирины. Здравствуйте, меня зовут Ирина. Стругацкие — мои любимые писатели-фантасты. И они всегда будут жить в моей душе своими фантастическими мирами. Хотя иногда думаю, а в чем же здесь фантастика? Скорее, смесь мифа и притчи с угадываемой действительностью. Фантастика ли это? Или психологический эксперимент братьев Стругацких? Вот так. Развести добро и зло по двум полярным полюсам. Очень полярным, невероятно полярным. И столкнуть их вместе в одной точке. Там, где, казалось, они никогда не смогут встретиться. Столкнуть и посмотреть, что получится. Земная цивилизация не приемлет насилия. И вот те, кто исповедует добро, попадают в атмосферу тотального зла. И оно оказывается сильнее. Ненависть копится и копится в душе Антона Руматы. И после убийства его любимой вырывается наружу. Вмешиваться или не вмешиваться в развитие другой культуры, другого общества. Если видишь, что к власти приходит диктатор. Это ведь не проблема фантастической повести. Это проблема нашей современности. Где рамки вмешательства или невмешательства? По каким критериям судить другие режимы? И как, и кто имеет право на этот суд и на это вмешательство? Это вопросы нашего мира. И они становятся все острее от десятилетия к десятилетию. Мне не нравится, что мы связали себя по рукам и ногам с самой постановкой проблемы. Мне не нравится, что она называется проблемой бескровного воздействия. Потому что в моих условиях это научно обоснованное бездействие. Я знаю все ваши возражения, и я знаю теорию. Но здесь нет никакой теории. Здесь типично фашистская практика. Здесь звери ежеминутно убивают людей. Здесь все бесполезно. Знаний не хватает, а золото теряет цену, потому что опаздывает. Так Румата пытается доказать Дону Кондору Александру Васильевичу, что бездействие преступно, и получает ответ. Мы здесь боги, Антон, и должны быть умнее богов из легенд, которых здешний люд творит кое-как, по своему образу и подобию. Мы здесь боги. Возможно, это и есть то лукавое и незаметное чувство превосходства, которое загоняет душу в тупик бело-черного мира. Земной мир, описанный в начале и в конце повести, цветной, сочный, солнечный, земляничный, а мир Арканара серый, грязный, жестокий, лгущий, плетущий интриги и заговоры с отдельными искрами, всплесками любви и дружбы, от которых, тем не менее, пытается оградить Румату Дон Кондор. «Все мы разведчики», — сказал Дон Кондор, «и все дорогое, что у нас есть, должно быть либо далеко на земле, либо внутри нас, чтобы его нельзя было отобрать у нас и взять в качестве заложника. А ведь только подлинное чувство любви и дружбы и есть чувство Бога в себе и в другом. Трудно быть Богом, оставаясь разведчиком или наблюдателем. И трудно остаться человеком, не испытывая любви или верности дружбы». Да вот только... наверное, проще, когда Ирина увидела вот этот черно-белый мир. В действительности мир, в котором оказался Румата, серый. И это все время подчеркивается, непрерывно подчеркивается фразами из романа. Там, где торжествует серость, власти всегда приходят черные. Больше всего я боюсь тьмы, потому что во тьме все становятся одинаково серыми, говорит горсочинитель. Такой ли уж белый мир людей, которые прислали сюда Румату? Ну, в его представлении да, только мы почти не видим этого мира. Мы видим только черты. И вот это вот, наверное, самое страшное. Это серый мир, в котором к власти приходят более темные. Цитирую. Ну, каждому запоминаются свои цитаты, и мне будет очень приятно, если кто-нибудь из вас их почитает. Цитирую. «Ух ты», — сказал кузнец, — «из серых, значит, тоже». Ну и орден. Серых перебили, это само собой хорошо. Но вот насчет нас, благородный Дон, как вы полагаете, приспособимся мы под орденом-то? «Отчего же», — сказал Румата, — «ордену тоже пить есть надо. Приспособитесь». Кузнец оживился. «И я так полагаю, что приспособимся. Я полагаю, главное, никого не трогай, и тебя не тронут, а?» Румата покачал головой. «Ну нет», — сказал он, — Кто не трогает, тех больше всего и режут. И то верно, вздохнул кузнец. Да только вот куда денешься? Один ведь как перс, да 8 сопляков за штаны держится. Эх, мать честная, хоть бы моего мастера прирезали. Он у серых в офицерах был. Как вы полагаете, благородный Дон, могли его прирезать? А то я ему 5 золотых задолжал. Не знаю, сказал Румата. Возможно, и прирезали. Ты лучше вот о чем подумай, кузнец. Ты один как перст. Да таких перстов вас в городе 10 000. Ну, сказал кузнец. Вот и думай. Сердито сказал Румата и пошел дальше. Вот что сказала в нашем романе постоянная радиослушательница Аня. Доброй ночи. Трудно быть Богом. Это первое, что я прочитала из Стругацких. Вот отрывок из 9 главы. Они долго молчали. Потом Румата достал из погребца кувшин из Торского и еду и поставил перед гостем. Арата, не поднимая глаз, стал ломать хлеб и запивать вином. Румата ощущал странное чувство болезненной раздвоенности. Он знал, что прав, и тем не менее эта правота странным образом унижала его перед Аратой. Арата явно превосходил его в чем-то. И не только его, а всех, кто незваным пришел на эту планету и полной бессильной жалости наблюдал страшное кипение ее жизни, с разреженных высот бесстрастных гипотез и чужой здесь морали. И впервые Румата подумал: ничего нельзя приобрести, не утратив. Мы бесконечно сильнее Араты в нашем царстве добра и бесконечно слабее Араты в его царстве зла. «Вам не следовало спускаться с неба», — сказал вдруг Арата. «Возвращайтесь к себе, вы только вредите нам». «Это не так», — мягко сказал Румата. «Во всяком случае, мы никому не вредим». «Нет, вредите. Вы внушаете беспочвенные надежды». «Кому?» «Мне. Вы ослабили мою волю, Дон Румата. Раньше я надеялся только на себя, а теперь вы сделали так, что я чувствую вашу силу за своей спиной. Раньше я вел каждый бой так, словно это мой последний бой. А теперь я заметил, что берегу себя для других боев, которые будут решающими, потому что вы примете в них участие. Уходите отсюда, Дон Румата, вернитесь к себе на небо и никогда больше не приходите. Либо дайте нам ваши молнии, или хотя бы вашу железную птицу, или хотя бы просто обнажите ваши мечи и встаньте во главе нас». Конец цитаты. Тогда мне показалось, что вся повесть была написана ради этого эпизода. Мне кажется, авторы хотели сказать: «Бог не может быть вне. Он не может быть чем-то третьим, быть надзирающим. Он не может помогать и бросать, карать и поощрять, иначе он не Бог. Иначе у людей просто выработается рефлекс. Сделаешь так – получишь хорошо, не сделаешь – получишь плохо. Или, как вариант, ничего не получишь. И самое главное, при таком раскладе сознание, самосознание вовсе не является необходимостью. Бог – он все. Он является тем принципом, который балансирует все. И не он наказывает и поощряет. Все это человек делает себе сам. Спасибо». Возможно, это не самый главный вопрос повести, потому что, в общем, по сути своей, повесть это написана в социалистические времена, из собственных религиозных размышлений в ней нет. Но то, что чувствует Аня, невероятно важно. Стругацкие создают физическое ощущение. Бога не может быть вовне. Или он неминуемо кажется несправедливым. Он может быть только внутри. Внутри народа, внутри души. Потому что во всех остальных случаях он разрушает мир, которым пытается управлять. Бог не может быть отдельным. Вот что чувствует Румата. Дон Арата говорил: Гаран и Руканский в «Истории пришествия» писал, когда Бог, спустившись с неба, вышел к народу из питанских болот, ноги его были в грязи. За что Горана и сожгли, мрачно сказать, мрачно сказал Румата. «Не уклоняйтесь, дон Румата. Почему вы не хотите дать нам вашу силу? Не будем говорить об этом». «Нет, мы будем говорить об этом. Я не звал вас. Я никогда не молился. Вы пришли ко мне сами. Или вы просто решили позабавиться?» «Трудно быть богом», — подумал Румата. И еще одна музыкальная пауза. I sat within the barley green, I sat me with my true love. My sad heart strove the two between, the old love and the new love. The old for her, the new that made me think all island While soft the wind blew down the glade and shook the golden barley. 'Twas hard the woeful words to frame, to break the ties that bound us, and harder still to bear the shame of foreign chains around us. And so I said, the mountain glen I'll meet at morning early, and I'll join the bold united men while soft winds shook the barley. 'Twas said I kissed away her tears, my fond arm round her flinging, when a foreman shuffler stung our ears from out the wild woods ringing. A bullet pierced my true love's side in life's young spring so early, and on my breast in blood she died while soft winds shook the barley. But blood for blood, without remorse, I've tamatoot her tallow. I've lain my true love's clay-like corpse, where I'll fall soon must follow. Around her grave I've wandered drear, in night and morning early, with breaking heart when near I hear the wind that shakes the barley. Наш музыкальный психолог Валентина Дмитриевна на проводе. Здравствуйте, Валентина. Добрый вечер. Я хотела бы вспомнить один фрагмент из романа «Трудно быть богом», который поразил меня, когда я была подростком. Я хотела бы его прочесть. Да, пожалуйста, конечно. Там, на другой стороне улицы, мешком тряпья висел на перекладине ворот труп отца Гаука. Несколько оборванных мальчишек, раскрыв рты, глазели на него со двора. «Нынче в башню не всякого отправляют», — благодушно просипела за спиной Верзила. «Нынче у нас быстро. Узел за ухо и пошел прогуляться». Щенок снова захихикал. Румата слепо оглянулся на него и медленно перешел улицу. Лицо печального поэта было черным и незнакомым. Румата опустил глаза. Только руки были знакомы, длинные слабые пальцы, запачканные чернилами. «Теперь не уходят из жизни, теперь из жизни уводят. Если кто-нибудь даже захочет, чтобы было иначе, опустит слабые руки, не зная, где сердце спрута, и есть ли у спрута сердце». Румата повернул и пошел прочь. «Добрый, слабый Гаук, у спрута есть сердце, и мы знаем, где оно. И это всего страшнее, мой тихий, беспомощный друг. Мы знаем, где оно, но мы не можем разрубить его, не проливая крови тысячи запуганных, одурманенных, слепых не знающих сомнений людей. А их так много. Безнадежно много темных, разъединенных, озлобленных вечным неблагодарным трудом. Униженных, не способных еще подняться над мыслишками о лишнем медике. Мне кажется, это очень важный момент, потому что здесь как раз выходит на поверхность это глубокое противопоставление. В этот момент Румата вдруг начинает думать, что он знает, где находится сердце спрута, о котором говорит поэт. Поэт лишь предполагает, поэт лишь интуитивно чувствует, он не знает, а Румата уверен. И он начинает решать, где добро, а где зло, ради своей личной выгоды. И сам не замечает этого. Ему надо как-то оправдать себя. Он оправдывает себя тем, что спасает этих темных, слепых, не знающих сомнений людей. Но ведь он сам начинает не знать сомнений. И здесь рождается тирания. Помните, у него была такая интрижка с любовницей Дона Рэбы. И после там чего-то вроде секса с ней, Румата, вот мне кажется, это такая некая ключевая фраза, которую думает почти каждый из нас, и которая смертельно мешает, потому что человеку кажется, что она делает его богом. Румата смотрел вокруг, цитирую, да, Румата смотрел вокруг и думал: протоплазма, просто жрущая и размножающаяся протоплазма. Удивительная эта вещь. Вы согласны с моим вот этим ощущением от романа, может быть, и от жизни, поскольку романы Стругацких, они же всегда неотрывны от жизни, они вплетены в ее ткань, насколько бы они ни назывались фантастикой. Стругацкие были мастерами сказок про жизнь. И это удивительный дар такого второго, ну, может быть, Булгаков, может быть, альтист Данилов Владимира Орлова, но главными для нас, для поколения, все равно были Стругацкие. Вот это ощущение, что Бог на самом деле не может быть вообще отделенным от человека, да, потому что иначе его обуревает гордыня, и Румата постепенно и незаметно из Бога превращается в Люцифера. Он пытается самоутвердить себя и свой личный интерес, и как будто для того, чтобы стать Богом, он им стать не может, он фактически может стать только сатаной. А второй выход, который у него есть, отказаться от земли, отказаться быть Богом, забыть свое земное прошлое и стать одной из клеток этой жрущей, размножающейся протоплазмы, стать ими. И тогда у него появится право и возможность что-то сделать. Поскольку он не любит, нет, он любит Киру, конечно, то, наверное, как-то по-своему, ведь он не понимает, что он неминуемо обрекает ее на гибель. Он уверен, что он сможет ее защитить. Но этих людей он полюбить не в состоянии. Он не чувствует себя их частью. И стало быть, он Люцифер, а не Бог. Вот что сказала наша радиослушательница Евгения. Доброй ночи. Конечно, роман «Трудно быть Богом» – это роман многоплановый. У меня возникло по его поводу несколько ассоциаций, о которых я хочу рассказать. Ассоциация первая – советско-реалистическая. Ну, разумеется, в книге множество намеков на советскую действительность. Ну вот, например, разговор пьяных лавочников о грамотных людях весьма напоминает то, что говорил дворник об инженере в «12 стульях». Или вот, например, художники, намалевавшие фальшивый совместный портрет Дона Рэба и короля. Вполне возможно, что это намек на известную в свое время фотографию Ленина со Сталиным, про которую потом выяснилось, что это фотомонтаж, а реально такой фотографии не было. Ну и так далее. Множество примеров можно привести. Ассоциация вторая, сказочно-мифологическая. Есть тут архетипические персонажи. Ну вот, например, кто же все-таки такой этот Дон Рэба? Чеховский человек в футляре. Маленький, серенький, невзрачный. Никакой. Это сам дух полного отсутствия индивидуальности. Иными словами, это дух смерти. В сказках воплощением этого духа стал Кощей Бессмертный. Но тут обнаруживается интересная вещь. В сказках Иван-Царевич узнает о том, где находится смерть Кощея. То есть он фактически разгадывает Кощееву природу. А вот Антон, он же Дон Румата, испытывает явные трудности с этим разгадыванием. Он говорит, вот сколько я не слежу за Доном Рэбой, я до сих пор не понял, кто же он по своей сути. То есть природу его он не разгадал, а потому и действия его предугадать не смог. Что же мешает Антону? Может быть, ему мешает привычка классифицировать, делить людей на типы и подтипы? А может, мешает его тайная страсть коллекционирования? Ведь он же сам упоминает о том, что мысленно собирает коллекцию монстров. Но это только предположение. А вот что совершенно точно ему создает трудности, так это отсутствие, вернее, искажение другого важного сказочного персонажа. В сказках Иван-Царевич узнает о природе Кощея от Бабы-Яги. Баба-Яга – это ведьма, это начало, которое все интуитивно знает. А здесь, в лесной избушке, вместо Бабы-Яги оказывается спившийся изобретатель, который продался властям. Дальше. В сказках всегда есть царевна, есть она и в этой книге. Только вот какой-то уж очень пассивный и бесцветный показалась мне Кира. При том, что, конечно, надо обладать большой силой духа, чтобы, живя в той атмосфере, в которой она жила у родителей, не претерпеться, не начать считать пытки и казни чем-то совершенно нормальным. Однако эта сила духа в итоге остается абсолютно невостребованной. Хотя в сказках она всегда востребована. Кира только сидит и боится, и все. Можно найти и других сказочных персонажей. Но вот барон Пампа, чем не Илья Муромец? Только не знающий, куда приложить свою силу, и тратящий ее на пьяные драки. Одним словом, это искаженная сказка. Почему искаженная? Вопрос открытый. Ну, на самом деле, конечно, Стругацкие, они из эпохи романа. В общем, можно искать в их историях корни мифологические, но только они всегда введены сознательно. И, конечно же, Дон Рэба изначально мыслился как аллюзия на берег. Он не высокий, не низенький, не толстый, не очень тощий, не слишком густоволос, но далеко и не лис, и не лыс. В общем, действительно, вежливый, галантный с дамами, внимательный собеседник, не блещущий никакими особенными мыслями. В первых редакциях романа он назывался Дон Рэбия. И Иван Ефремов, как, ну, по той версии, которую я слышал, посоветовал все-таки убрать столь явный намек на Берию. И, конечно же, главный вопрос, так волновавший советскую интеллигенцию, это вопрос, который волнует, наверное, и нас сегодня. Мы ведь непрерывно говорим о нем. Вопрос серости, из которой вырастает только чернота. Это особая серость в романе «Трудно быть Богом». Это ведь попытка сделать всех такими же, как я. Об этом будет говорить Дон Рэба, об этом будут говорить серые штурмовики. Самое главное не в том, что я живу плохо. Самое главное в том, чтобы все вокруг жили и думали, как я. Потому что в сущности Антон так и не вырос, он так и не стал прогрессором. Потому что он по-прежнему пытается... Он мыслит в основе своей, где-то глубоко, точно так же, как эти самые серые. Он хочет не позволить им быть другими. Он хочет, чтобы они были такие же, как он. Он внутренне запрещает им быть, отделяясь от них. А они, причем, слышите, даже та самая интеллигенция и мыслящие люди, которые пытаются защищать сотрудники Института истории. Они тоже говорят: уйдите, уйдите. Кто имеет право делать нас такими же, как вы? Здравствуйте, Александр Петрович. Работает оператор. Извините, пожалуйста, что-то со связью странное. Здравствуйте, Ирина. Алло. Да-да, здравствуйте. Алло, добрый день, добрый вечер. Александр Геннадьевич, ну, во-первых, я хочу немножечко вас поправить. Не было у Румата никаких ни сексуальных, никаких отношений с Доной Аканой. И там даже фраза такая есть. Да, подумал Румата, есть грязь, но это хуже грязи. Он не смог переступить ради выведывания тайн. Там есть попытка такая сближения, я сейчас не хочу ее передавать. Он хотел, где он потому там, что да, ему там, нужны там. Были тайны через нее дворцовые, но он не смог даже ради через себя переступить. Но и хотя он не смог через себя переступить, Дон Рэба все равно убил ее. Да, да, да, потому что, ну да, все равно убил, заподозрил. Ирина, одна минуточка в нашем распоряжении. Женщиной, которая сказала, что Кира нарисована какими-то слабыми, невыразительными красками. Вы знаете, я читала действительно давно, и вот эти отношения Руматы и Киры, это потрясающая чистота этой рыжей, которая любила вопреки всей этой нечисти, вопреки суеверию, вопреки семье, вопреки тому, что происходит, вот это мракобесие, это такая мощная, это квинтэссенция просто вот женского чего-то чистого. И отношения у них, ну это почти, ну не знаю, это не просто жена, не просто возлюбленная, это сестра моя, возлюбленная моя. Это почти библейское, это просто что-то несусветное, чистоты необыкновенной. Вы знаете, краски. Ирина, я видел в этом всегда аллюзию на доктора Живаго Пастернака, ну, не прямую, конечно, а дальнюю, о том, что истинная любовь всегда несет в себе страдания. И да. Это как будто рисунок, да, и вот мне напоминает редактор про Абеляра и Элоизу. В общем, действительно, что-то есть очень похожее. И последнее, что я хочу сказать, я не согласна вот с трактовкой, которую дается вот по поводу того, что такое быть Богом. Вы знаете, если бы в истории не происходило какого-то воздействия извне какого-то государства для спасения того, что происходит в другом государстве... Не соглашусь с вами. Не было вообще. Не соглашусь с вами, Ирина. Вырезали там практически все мужское и детское население. Спасибо. Спасибо большое. Я знаю. Спасибо, Ирина. Я хочу сказать только одно. Обратите внимание. Мы говорим о пришельцах. Потом они станут прогрессорами. Потом в следующих романах пусть трудно быть Богом. Мы говорим не о воздействии одного государства на другое, мы говорим о воздействии разных миров. Мира, из которого спускаются боги, и мира, в котором одно государство, это есть и в романе, так или иначе воздействует, взаимодействует с государствами другими. Посему я все-таки продолжаю считать, что одна из главных мыслей братьев Стругацких – невольная, заключается в том, что Бога снаружи быть не может. Снаружи может быть только Люцифер. И как только ты берешься за меч, ты неминуемо погружаешься в серость, потому что действуешь, просто становишься черным, самым темным посреди серых. Спасибо всем, кто помнит роман «Трудно быть Богом». И пока мы будем перечитывать и спорить, и думать, и ругаться, и не соглашаться друг с другом, и Аркадий и Борис Стругацкий останутся живы. Помните об этом, пожалуйста, ведь они хотя бы отчасти тогда, в 60-х, 70-х, построили нашу душу. Спасибо им большое за это. Помните, что Богом быть трудно, проще быть Люцифером. Ну, а во время следующей программы мне все-таки пока не кончился ноябрь. Не хочется обходить еще одно литературное имя. 125 лет 3 ноября исполнилось Сергею Маршаку. В своем первом сборнике в 20-х годах он принес в Россию английскую поэзию. Роберта Бёрнса, Ридьярда Киплинга. «Никогда бы не было с нами, если бы не Маршак». Вот его, об его переводах английских стихов, вот о его переводах английских стихов давайте вспомним в ближайшую среду. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Если не трудно, приходите на лекцию. Серебряный.